женщину. Заскрипела ты, пошла и в тоску ушла по головушке моей. Дала за трещину и из дома моего навсегда ушла по головушке моей. Дала за трещину и из дома моего навсегда ушла. Ты покинула меня, одинок я стал. Разрывается душа, и обидно мне. У окна сижу один, я бы все отдал, чтобы ты вернулась в дом, улыбнулась мне. У окна сижу один, я бы все отдал, чтобы ты вернулась в дом, улыбнулась мне. И последняя свеча догорит дотла, все исчезнет в темноте и накроет мрак. Сердцу больно моему, а душа моя все не верит, что ушла ты просто так. Сердцу больно моему, а душа моя все не верит, что ушла ты просто так. Свечку новую зажгу, выйду на крыльцо, буду вглядываться в ночь, искать тебя. Буду нежно теребить на руке кольцо и предательски бежит по щеке слеза. Буду нежно теребить на руке кольцо и предательски бежит по щеке слеза. Но я знаю, что любовь все равно придет. В жизни все бывает так, не одна она. И ворвется, как всегда, в дом ко мне войдет. Станет на душе тепло, ведь пришла весна. И ворвется, как всегда, в дом ко мне войдет. Станет на душе тепло, ведь пришла весна.